Мария Николаева. Серия «Сапфировая принцесса». Книга вторая. Академия для королевы. Читает ведьма. Книга озвучена с согласия автора. Пролог. С самого утра неспокойно было в Фирии, столице Светлого Королевства Нилам. Волнительно. Но это и неудивительно. Не каждый же день выдают замуж наследницу престола. Осторожно выскользнув через заднюю калитку из дворцового комплекса, Малика на мгновение остановилась, огляделась по сторонам и почти тут же раздраженно выругалась. Слишком много народу. Слишком много сил нужно тратить, чтобы просто передвигаться по городу. И это именно в тот момент, когда ей необходимо спешить. Конечно, в ближайшее время, благодаря помощи Майи, ее не хватится, но рисковать все же не стоило. Да и помимо этого, у нее были весьма серьезные причины для спешки. Невольно оглянувшись на дворец, Малика Лизард, по рождению принцесса Нилама, лишь качнула головой. Кончилось. Прошло. Отпустило. Когда-то давно она была готова сражаться за эту землю, но ей наглядно продемонстрировали, что это не для нее. Возможно, не поступили бы отец и дядя с ней так бесчестно? Нет, по-другому не могло быть. Ни король, ни верховный иерарх Святой Церкви не простили бы ей связи с темными, пусть и такой кратковременной. Они и так дали ей больше свободы, чем она рассчитывала. Да уж, не думала она, что сумеет второй раз вырваться из этой клетки. Более того, уже смирилась со своей незавидной судьбой, но тут-то и произошло главное чудо. Майя, девочка-иллюзионистка, которую никто и всерьез не воспринимал, сама вызвалась сыграть чужую роль. Лика не знала, что именно подвигло Майю занять ее место в сегодняшней церемонии. Возможно, она действительно всю жизнь мечтала хоть на миг стать принцессой или просто решила, что эта шутка будет достойна ее. Иллюзионисты, они ведь такие, не от мира сего. Да и так ли важны причины? Особенно, когда дорого каждое мгновение. Вот и Лика не очень задумывалась над чужими мотивами. Она спешила покинуть опостылевшие ей земли, снова сбежать и спрятаться за неприступными стенами, затерянной в приграничных лесах школы. Все-таки последние месяцы сильно изменили жизнь девушки, но еще больше повлияли на ее мировоззрение. Светлая принцесса, наследница престола одного из величайших королевств, всего за каких-то полгода стала темной ведьмой, преемницей жителей таинственной Зардии, ящеркой, как любил повторять ее напарник. Вспомнив о Спиросе, Лика невольно улыбнулась. Через что только они не прошли вместе, а ведь первое впечатление от встречи с этим вампиром было весьма негативным, да и второе, если на то пошло, тоже. Но кто знал, что они окажутся связаны древними узами? Уж точно не Лика. Она вообще ничего не помнила о совершенной в детстве глупости и уж, конечно, не думала, что случайно спасенная вампирья жизнь будет стоить ей так дорого. Да уж, все началось именно тогда, и остальные события не более чем последствия той давней встречи. Всего лишь детская жалость и желание помочь обернулись настоящей катастрофой для светлых иерархов. Но Персиваль Нилам не мог безропотно отдать свою дочь какому-то кровососу. Вот и возник в его голове план, который позволил бы разорвать узы клятвы, связавшие его дочь с князем вампиров. Замужество. Сроки пододвинулись, и претендент нашелся куда более достойный. Однако тут отец просчитался. Едва узнав о своем предполагаемом будущем, Лика предпочла сбежать. Не рвалась она замуж, да еще с такой поспешностью. Правда, не думала она в тот момент, что покидает свой дом на длительное время. Не верила, что сможет долго водить за нос лучших людей отца и дяди. Но смогла. А потом, словно само провидение было на ее стороне. В каком-то небольшом городишке она обнаружила на информационном стенде интересное объявление. Приглашение. Школа для темных заинтересовала Лику тем, что там обещали защиту. Она не могла отказаться от столь заманчивого предложения. Тем более темная кровь в ее жилах все-таки была. Пусть всего и на четверть бабка постаралась. Вспоминать довольно трагичную историю Верляка и Лизард девушке совсем не хотелось. Да и бессмысленно это. Ее бабка пришла из закрытой страны и ничего, кроме путанных дневников, после себя не оставила. Даже происхождение ее вскрылось лишь недавно. Хотя кто мог подумать, что неизвестно откуда взявшаяся супруга старого короля была властительницей таинственной Зардии? Никто. Ведь даже о самой стране известно крайне мало. С тех самых пор, как Зарды закрыли границы и затаились за своими горами, прошло уже более 2 веков. Лика раздраженно мотнула головой, отгоняя невольные мысли. Об этом можно будет подумать и позже. Сейчас же у нее есть куда более важные дела. Например, школа. Или ее напарник. Как выяснилось, школа довольно тесно связана с правящей верхушкой Нелама, и в дальнейшем это сулило множество проблем. Ведь именно из-за этого Лика вновь попалась на глаза своему венценосному родителю. Второй раз улизнуть из-под надзора оказалось куда сложнее, да и без помощи Майи она бы не справилась. Что же касалось второго пункта в списке проблем, Спирос в очередной раз слишком поспешил. Это ж надо было сбежать еще до того, как она произнесла брачные клятвы. Ведь еще 1000 раз можно было бы все переиграть. А теперь ищи этого оскорбленного в лучших чувствах вампира. Причем сделать это необходимо до того, как он забьется в какой-нибудь дальний угол. Вампиры всегда были на редкость упрямы в своих заблуждениях, а Спирос среди них занял бы 1-е место. Тяжело вздохнув, Лика зарылась носом в мех зимней курточки, еще раз обозрела окрестности и ускорила шаг. Времени на поиски сбежавшего напарника действительно было мало, но пока ее вела яркая лента связи, образовавшаяся после заключенного еще в школе магического контракта. Задерживаться в Фирии все-таки не стоило.